312. Почему должны мы считаться законами Вселенной? Конечно, они для нас разрешают явление Армагеддона. Упуская нить Армагеддона, мы погружаемся в хаос. И нет такой тропы восхождения, когда бы не была нужна нить. Вы знаете эти нити на скалах восхождения.